Валентино. Я долго стою перед зеркалом, держа в руках отцовскую бауту. Боюсь надеть ее. Кажется, приложу ее к лицу и стану другим человеком. Может, заколдованным, как моя милая Софи. Хотя отец ведь познакомился с матушкой именно в карнавал. Они, молодые и ждущие от мира чудес, пусть и понимали под чудесами совсем разное, он человек звона монет, и она человек сухих от времени сказок, столкнулись случайно, даже не разглядев друг друга, и только потом, влившись в общее веселье, сняли белые бауты и первым поцелуем начали долгую, как смеялся отец, жизнь. Однако, пояснял отец, любовь как вино. Может настояться с годами, а может, если любите друг друга слишком рьяно, просто выветрится. Поэтому я, кажется, слышу это, стоя перед зеркалом. «Делибе, Валентино! Всегда делибе!» И теперь мы с Софией, похоже, замкнем этот круг, заставим цепочку событий укусить себя за хвост и свернуться змеем, столь обожаемым алхимиками. Будет ли это колдовством? Хочу верить, что нет. Но в мой выверенный мир формул и научных законов ворвались мрачные чудеса Дели Алда и немые чары странника Валентина, а потому я ничего не знаю наверняка. Тру нос, смыл кровь, но место удара все еще жжется. Надеваю бауту, почему-то закрываю глаза, открываю вновь, смотрю на отражение. Ничего не происходит. Оно все так же повторяет мои движения. Мои мысли остаются моими. Значит, наука победила в этой смертельной схватке? Нет же. Ведь я иду в логово змей, прямиком к алхимикам. Как мог я так разгневаться на странника Валентина? Как мог принять его игру за предательство, а не мастерство фокусника, хранящего ящик с двойным дном, да не один, а несколько? Ведь этого требует ремесло. Покинув мою милую Софи, я, раскаявшийся, все внутри жгло. Может, правы святые отцы в своих откровениях и не так надуманы их рассказы об украденных грушах и пустынных искушениях? Бежал по городу, останавливал каждого второго в восточном костюме и извинялся, извинялся, бесконечно извинялся. Я думал, что потерял его, странника Валентина, и план, возможный без всякого колдовства, план, о котором мы уже условились с Софи, провалился. Я бы просил семейства Исфахнянов, да только тот, кто согласился помочь нам, предупредил меня. Иноземцев, пусть и христиан, быть не должно. Законы, даже призванные обойти иные законы, прописаны извилисто. Лучше соблюсти старые правила. От одного мавра я получил плевок в лицо, слюна словно ядовитая. От второго — невнятное бормотание. От султана в ярко-желтом тюрбане только потерянный взгляд и неловкое похлопывание по плечу. От восточного звездочета, вошедшего в роль, поток невнятных предсказаний. Страшно было слушать их, вдруг сбудутся. И уже отчаявшийся, я побрел в сторону дома. Все пропало. Так думал я, пока не обратил внимания на прислонившегося к холодной стене около книжных рядов Сан-Марко бездомного, озябшего, обхватившего руками собственные плечи. И бездомный этот оказался странником Валентином. Как не узнал я его! Тут же упал на колени, схватил за подол испачканного одеяния, как хватают умалишенные святых и тех, кто ими притворяется. «Исцели нас! Исцели нас!» И на одном дыхании сказал. «Валентин, простите меня. Я сделал страшную вещь. Я не имел права вас выгонять, потому что все получилось. Потому что моя милая Софи свободна благодаря вам. Прошу вас, вернитесь в мой дом и исполните последнюю мою просьбу. Мне больше не важно, какие у вас дела с Дели Алдом. Главное, что мы с Софи...» Он остановил меня жестом и улыбкой, которую я никак не ожидал увидеть на его лице. Достал тетрадь и записал. «Не стоит извинений, Валентино. Вы юны. Ваше право принимать необдуманные решения. Вы и так были слишком добры ко мне. Но нет, «Я больше не вернусь ни в ваш дом, ни в какой-либо еще». Он перевернул страницу. «Мое странствие подходит к концу, и вместе с ним, надеюсь, подойдут и чужие». После небольшой паузы странник Валентин дописал. Он бы согласился. Указал рукой на двери запертой, теперь надолго, но не навсегда, нет, лавки моего старого Исфахняна. «О чем вы успели поговорить с ним?» Я сел рядом, вздрогнул от холода камней. Карнавал проносился мимо, а мы смотрели не на него, а сквозь. Каждый думал о своем. «О любви и знании», — написал странник Валентин. «О втором больше, чем о первом». «И что же вы будете делать теперь? Куда отправитесь? Или оставайтесь в нашем городе? Вы человек мудрый. Даже если забыть обо всех колдовских фокусах, я помогу вам. У меня остались связи, да и семья из Фахнянов». «Не стоит, Валентино». Сначала он взял меня за руку, ладонь грубая, холодная, потом сделал эту запись. «Этого не было в условиях нашей сделки. К тому же дома у меня уже никогда не будет». «Я так оскорбил вас своими словами?» Снова почувствовал, как жжется раскаяние. «Нет», — записал он в тетради и полез куда-то во внутренние карманы одеяния, извлек свернутую бумажку. «Не вы, Валентино. Всего-навсего темный демиург. Бросьте винить себя и возьмите это. Мы обязаны завершить сделку». Я взял бумажку, развернул и увидел нужный адрес. «Там ждет, страшно поверить, алхимический эликсир для Дели Алда». Не сразу заметил, как странник Валентин толкнул меня в бок. «А что до вашей последней просьбы?» — увидел я запись в тетради. «Говорите же, не томите». И я сказал. А странник Валентин только улыбнулся. Так и разошлись, потерявшись в карнавале. Интересно, поддастся ли он его соблазнам? Позволит ли себе побыть живым человеком хоть немного? Стоя перед зеркалом, я снова смотрю на адрес. Провожу пальцами по написанному, чтобы удостовериться в реальности слов. Я бы и не поверил в них неделю назад. Не поверил бы, если бы не видел заколдованные глаза Софии, не передавал волшебные письма, не спешил на встречу со старым алхимиком. И мне все еще стыдно перед странником Валентином. Сколько раз успел я оклеветать его в уме, наделив хитростью и расчетливостью. Сколько раз просил его об одолжениях, в то же время проклиная. Ведь он, казалось, в минуты отчаяния пьет мою кровь, подобно целебной пиявке, приносящей больше вреда, чем пользы. Но если бы не странник Валентин... Нет, не хочу даже думать об этом. Как не поверить после всего произошедшего в знаки судьбы, в роковое волшебство совпадений, в колдовскую силу имен и знания, что разит вернее стали, потому что заточено мудростью тысячелетий. И теперь я — тень среди теней, таинственный незнакомец среди таинственных незнакомцев, шагаю сквозь карнавальную суету и знаю, что сегодня решится все, либо не решится ничего. Об обоих исходах думать дурно. Когда-то мы размышляли со старым Исфахняном о природе времени. Только истинная суть света пугала и завораживала меня больше. Мы говорили о том, что секрет его непостоянного, то ускоряющегося, то замедляющегося, не для мира по excellence, а для каждого из нас в отдельности. Сокрыт где-то в глубокой древности. Быть может, замечал мой старый Исфахнян, отхлебнув чая, в одном из папирусов Александрийской библиотеки прятался простой и ясный ответ, погибший в пламени. Но, добавлял он после небольшой паузы, каждый потерянный ответ открывает новую дорогу поисков, которые куда важнее самого открытия. Ведь они, подобно осликам армянских деревень, тут он улыбался, тянут историю вперед. Исчезает движение, исчезает и жизнь. Я думаю о природе времени сейчас, когда долгая дорога, площади, карнавальные гуляки, мостики над каналами, обшарпанные фасады домов и все еще пылающие огнем в зимнем солнечном свете черепица крыш пролетает за жалкое мгновение. Но небесные светила движутся с той же скоростью. С той же скоростью плывут и гондолы. Что-то изменилось внутри меня. Нет, мне не открыть тайну времени. Пусть это сделает кто-то другой. И тайна света, видимо, тоже мне не подвластна. Объяснить бы себе сперва любовь и свободу, пока они кажутся неуловимыми тенями, пляшущими далеко за горизонтом, в землях под властью псоглавцев и чудищ с пастями в животах. Старый аптекарь с бородкой на восточный манер, не хочу называть его алхимиком, хватит их, встречает меня лукавой улыбкой и театральным кашлем. После громогласно возвещает: «Есть много у меня смертельных зелий!» Он поднимает правую руку, обводит ею полки со склянками. «Но я к вам далеко не за ядами», — тут же обрываю я. «Побыстрее бы закончить и отправиться навстречу с моей милой Софией». «Где ваш карнавальный дух, юноша?» Алхимик тут же меняется в лице, становится строже. «Надели маску и даже не думаете подыгрывать тем, кого дети втянули в безумие, заставили играть старого аптекаря. Одно дело, знаете ли, быть им, другое — играть». «Но вы ведь не только аптекарь. Я аккуратен. Про вас разные говорят. Например, что вы алхимик». «Который сегодня больше не принимает заказов», — шикает старик. «Весь город радуется, а я должен работать и беседовать с теми, кто даже не раскрывает своего лица. Да и вообще, юноша, много чего говорят. Так почему бы вам не найти себе молоденькую девушку и...» Я вздыхаю, снимаю маску. Старик не меняется в лице, перебирает скляночки. Наконец говорю: «Я к вам от стамбульского странника». Он предупреждал... Звон стекла... Так пузырьки ударялись друг о друга, в руках старика стихает. «Я не дурак. Не нужно мне об этом напоминать», — говорит он, не поднимая головы. «Я уж думал, стамбульский странник обо всем забудет. Но я старый человек, юноша, и уже почти не верю людям. Поэтому деньги вперед». Я улыбаюсь. Он улыбается в ответ, явно довольный моей реакцией. Кладу мешочек монет прямо на стол. Собираясь дома, привязал несколько к поясу под мантией. Сегодня они пригодятся. Сегодня, как всегда, в Венеции они решат много судеб. Старик скрывается где-то в темных помещениях. Возвращается быстро. Или время вновь ускорилось для меня. С деревянной коробочкой в руках. Жестом подзывает меня поближе. Когда я подхожу, открывает коробочку, достает из нее бархатный мешочек, развязывает узелок и извлекает флакон с зеленоватой жидкостью. Внутри плавают травы и, кажется, даже крупицы золота. «Это то!» — шепчет он, хитро улыбаясь. «За что иные оторвали бы вам голову, а правители даже самых захолустных стран предложили бы столько денег, что хватило бы до самой старости. Но ваш стамбульский друг предложил мне кое-что иное, помимо этой скромной платы. Частичку знания. Один стамбульский рецепт. Пусть он, мой эликсир, принесет вам больше радости, чем печалей». Старик убирает флакон в мешочек, мешочек в коробочку. Протягивает мне. Руки дрожат. Боясь выронить эликсир, нет, все же наука только что проиграла в схватке с алхимией. Один дракон вонзил клыки вплоть другого и растерзал. Тут же прячу его в карман штанов под мантией. «А теперь выметайтесь!» — шипит старик. «И дайте насладиться карнавалом!» Он откашливается и, более меня не замечая, продолжает декламировать нараспев. «Есть много у меня смертельных зелий!» Я просто киваю и, надев бауту, ухожу. Все еще дрожу. Почему? Из-за победы алхимии и колдовства? Из-за скорой встречи с Софи? Из-за боязни проиграть последнюю схватку с Дели Алдом? Не знаю. Просто иду к Сан-Марко и предательское время растягивается, вновь не затрагивая ни небесных светил, ни радостных гондольеров. Среди мавров, шутов, башмачников и демонов, веселящихся на площади, не хочется думать, как долго я шел к ней, вижу десятки теней, подобных себе. Бьет холодная дрожь. Как отыскать среди них мою дорогую Софи? Неужели подходить к каждому? Спрашивать напрямую или издалека? Что, если мой план самый глупый и безрассудный за всю жизнь, не чета формулам, которые должны были воспитать во мне холодный расчет, всегда приводящий к верному исходу? Но жизнь — не математика. Жизнь — сущее колдовство. Откуда тогда взяться справедливости в этом мире? Может, там, за чертой, все наоборот, подобно простоте и чистоте чисел, и прав был Пифагор, уподобляя Вселенную сумме единицы, двойки, тройки и четверки. А священники молчат об этом, превращая логику божественного в необъяснимые чудеса. Нет, слишком много ненужных мыслей. Нужно искать Софи, нужно... Подхожу к одной бесформенной тени и спрашиваю, не ждет ли она кого, но та неумолимо ускользает, не дав ответа. Вторая отвечает мужским голосом, не против позабавиться с дамой, но никак не со мной. Третья только шипит на меня, призывая быть потише. Ах, сколько я буду кружиться в этом карнавальном безумии! Неужели не могу получить подсказку, пусть алхимическую, пусть волшебную, раз я и так попал в путы колдовства? И я получаю. Нет, не подсказку, а сразу целый ответ. Я слышу крик моей дорогой Софии, бегу через толпу, постоянно проверяя, не выронил ли эликсир, и, добравшись до двух теней, кто из них Софи, замираю. Что делать дальше? Наконец слышу тихое «Валентино». И вижу, что руки второй тени, почти неразличимые за мантией, держат мою Софи там, где ее могу держать только я, либо будущий муж, отобранный Делиалдом. Со всей силы ударяю прямо по белоснежной маске, и она слетает, обнажая покрасневшее мужское лицо, мерзкую ухмылку и бакины. Я хватаю Софи за руку и тяну за собой, и вместе мы бежим сквозь чудеса карнавала, бежим прочь Сан-Марко, по улочкам и мостикам над каналами, через толпу рынка Риальто, не разговаривая, но чувствуя тепло друг друга и, что важнее, развязку, снимающую всякие чары и оковы. Бежим далеко-далеко, кажется, за край мира, в далекие причудливые страны, воспетые врунами-путешественниками. Наконец мы оказываемся у маленькой церквушки, название которой оба не знаем или не хотим вспоминать. Куда важнее то, что сегодня, в день, когда все шиворот на выворот, когда бедняки становятся богачами, а богачи — бедняками, наши сердца забьются здесь быстро-быстро, и никто не будет в силах изменить их ритм. Замерев у порога, мы тяжело дышим. Наконец снимаем бауты друг с друга, но не целуемся. Просто смотрим глаза в глаза. Часовая башня не дает времени ускользать. Солнце. Опять свет определяет все и вся, огромных часов направляет, быть может, сами небесные светила, а с ними судьбы, которые, как говорят иные ученые, намертво привязаны к движению планет, звезд и невидимых сгустков эфира. Мы входим в церковь, и нас обдает чем-то необъяснимым. Может ли это быть простая сырость старых камней, или это одна из тех материй, тайну которых постиг странник Валентин? Сменится ли она жаром, когда все свершится? Оживет ли солнце часов? За алтарем стоит полненький бледный священник, брат типографщика Мануцу. Обтирается платком, как и когда я говорил с ним в первый раз, моля вспомнить старые законы Венеции, когда напоминал, что церковь не может воспротивиться истинной любви, ибо любовь идет от Бога. Нельзя навязать ее, купить, как рыбу на рынке. И он, сердобольный и нежный, согласился. пообещал тайно обвенчать нас в день карнавала, не дожидаясь ночи. Но мы должны явиться сами и привести двух свидетелей, раз уж мы чтим старые правила, чтобы души наши были чисты и перед церковным законом, и перед всевидящими ангелами». Он не подвел, не обманул. При виде нас раскинул дрожащие руки в стороны и прошептал что-то. Не услышать, даже не прочитать по губам. Но кажется, это скорее. Мы спешим к алтарю. Могут ли в день карнавала из-за скамеек повыскакивать ангелы и черти, ряженные в человеческие костюмы, и утащить нас в места, коими угрожают самые суровые священники, забывшие вкус земных удовольствий? Я, наконец, вижу плачущую Франсуазу, свидетельницу нашей грядущей свободы. Но где же странник Валентин? Неужели моя последняя просьба оказалась чрезмерной? «Ох, милая моя!» — шепчет Франсуаза, хватая Софи за руку. Я смотрю на священника, он нервно сглатывает. «Святой отец, скорее обвенчайте нас!» Говорю так быстро, что сам не разбираю слов. В ушах звенит. Может ли оказаться, что кровь обернулась ртутью, и сердце, этот простейший алхимический механизм, гоняет ее по телу, поднимает температуру? Выполните, что обещали. Мы здесь в день карнавала. Но... Он сглатывает, обтирает лоб расшитым платком. Но где же ваш второй свидетель? Есть правила, сеньор Валентино, и правила эти приходится соблюдать, даже когда мы идем против правил. Такова жизнь церкви. Даже нет, такова жизнь. Вы спрашиваете меня? Начинаю злиться. На меня действует собственное ртутное испарение. Таинственная трансмутация, начавшаяся в день, как я повстречал странника Валентина, который подвел в самый ответственный момент. Но обязан ли он был не подводить? Быть может, он заплутал в веселье карнавала. Быть может, не придет вовсе. Прошу, скорее, пути назад нет, мы уже в церкви. Или же вы хотите, чтобы я заплатил вам? «Просто скажите, это Венеция здесь?» «Нет, нет». Священник отшатывается от меня так, будто я предлагаю ему отрезанную голову святого. «Хорошо. Однако знайте, что брак ваш не будет совершенным в глазах». «Он будет совершенным в наших глазах», — перебивает Софи. «И в глазах всех на нас смотрящих. Прошу вас, святой отец, просто сделайте это». «Святой Марк!» — вздыхает он. Последний раз вытирает лоб, прячет платок. «Возьмитесь же за руки!» Мы слушаемся. Как не послушаться? Чувствуем тепло друг друга, но не слышим ни всхлипов Франсуазы, ни молитв. К каким святым он обращается? Кто покровительствует браку во имя настоящей любви? Но против всех общественных правил должно быть только сам Господь и все его ангелы, даже павшие. И в этот миг растянувшийся опять играет время до бесконечности, в миг одновременно священный и греховный, все вдруг рушится. Даже своды церкви, кажется, шатаются, подожженные огнем солнечного циферблата. Раздается крик. «Стойте!» Голос до боли знакомый. Где я его слышал? «А ну вы все, сучьи дети! Развернулись, раз, два, три! Никакого венчания не будет! Ни тайного, ни явного! Попались! Ха-ха!» Мы оборачиваемся, хотим понять, что происходит. Раньше всех догадывается священник. Сглатывает и полушепотом произносит: «Братец!» У входа в церковь стоит, пошатываясь, краснолицый типографщик с бакенами. Черный балахон, баута в руках, засохшая кровь под носом. Это его я ударил сегодня. Это он тянул руки к моей Софии. Он пьяный, видно по взгляду, по красноте лица, смеется, полусогнувшись, а из-за его спины выглядывает бледный Мануцо, смотрящий куда угодно, но не на нас. Крестится. Неужто разболтал против воли после криков и угроз пьяницы? «Предатель!» — кричу ему, не в силах больше молчать. «Не сейчас!» «Валентино!» — Софи сильнее сжимает мою руку, пытается успокоить. «Не предатель!» — кричит типографщик с Бакинами. «Как хорошо, что я так и не узнал его имени. Такая свинья его недостойна». «Нет, вовсе не предатель, а достойный венецианец. Хороший приятель, но, как оказалось, плохой собутыльник». Он делает несколько стремительных шагов в нашу сторону, пошатывается, отвешивает издевательский поклон Софии. «Что, милая, не любите, когда вас трогают чужие?» Заливается хохотом. «А тебе?» Тычет он пальцем прямиком мне в грудь. Я тяжело дышу, руки напряжены, но молчу, ничего не делаю. «А тебе я говорил, что получишь у меня по заслугам. У нашего Мануца язык-то без костей. Он все-все выдал после пары бокалов вина и еще тройки моих метких слов. С братом у них друг от друга секретов нет, а ты, сучий сын, предатель, ты!» Не в силах найти больше слов, он плюет мне в ноги, поднимает голову, смотрит в потолок, кричит, словно обращаясь к небу. «Святой отец! Святой отец! Будьте хорошим братом моего приятеля Мануца! Кончайте это представление! А еще лучше выпейте с нами и благословите меня этой ночью уединиться с молодой девицей! Хотелось бы, конечно, с этой милой пташкой, но...» «Я...» Голос священника дрожит. Он только вытирает платком лоб. Руки трясутся. «Позвольте, но как так, сеньоры? Прямо в церкви!» Я собираюсь крикнуть непотребство типографщику с Бакинами. Толкнуть его, повалить, не должно составить труда, и выпроводить вон. Но не успеваю. Слышу его голос и инстинктивно, как мышь перед хищником, замираю. Должен был догадаться, разве могло все кончиться иначе? «Как очаровательно!» — смеется Дели Алт, входя в церковь. Пару раз хлопает в ладоши. «Какое представление! Какая смелость! Из всех вас вышли бы прекрасные актеры! Даже из вас, сеньор Мануццо! Да-да, не дрожите вы так!» Проходя мимо, он дружески хлопает его по плечу. Мануццо оседает на пол. «А, сеньор Дели Алт!» Типографщик с Бакинами улыбается, разворачивается, отвешивает поклон ему, чуть не падает. «А вот и вы!» «Просто молчите, свинья!» Тон его не терпит возражений, и типографщик сглатывает. Неужели голос этот уже наполнился колдовством? Что же будет, когда Дели Алт обратится к нам с Софи? «Спасибо за сведения. Я заплачу вам, как обещал. Но вы позволяете себе слишком много. Позорите честь свою и моей дочери. Вы же не хотите, чтобы ваши руки или язык отсохли в мгновение ока? Или чтобы отсохло кое-что еще?» Он тыкает пальцем с перстнем ниже пояса. «Но, сеньор...» «Либо уберитесь вон», — обрывает Дели Алт. «Либо просто молчите». Он, наконец, замолкает. Обиженный отходит в сторону, опирается об одну из скамей. «Отец, я...» Софи делает шаг вперед, но останавливается, лишь завидев властный жест Дели Алда. «Ох, как понимаю я ее!» обнимаю за плечи, молчу. «Вы так все прекрасно обыграли!» — улыбается Дели Алт. «Будто теперь не только особняк, но и вся Венеция, нет, весь мир в его власти. Один жест, одно слово, и начнет меняться сама материя. Церковные своды обратятся огнем, а мы с Софией затанцуем в нескончаемом греховном вихре, в назидание всем борющимся за чистую любовь, идущим против всех навстречу пусть даже мнимому свету свободы». «Я даже успел поразиться. Видимо, давно не ходил в театр. Впрочем, актерское лицедейство всегда казалось мне глупостью. Ваше же кажется глупостью и безрассудством. Софи, с тобой мы поговорим потом. И с вами, Франсуаза, тоже. А вы, Валентино...» Он делает несколько шагов ко мне, снимает зеленый перстень с ядом, крутит в руках. «Вы, похоже, ничему не учитесь. Не помогают ни слова, ни действия. Свадьба уже завтра, а почти ничего не готово. Да к тому же ваш свадебный сюрприз!» Он надевает перстень обратно, обводит руками церковь. «Никуда не годится!» На миг Дели Алт замолкает. Наступает самая страшная тишина в моей жизни. Наконец вздыхает. «Вам есть что сказать в свое оправдание?» «А что если...» «Откуда во мне такая смелость?» Я стою на месте, чеканю каждое слово. «А что если все узнают, как вы обманываете бедных художников, убиваете их и копируете украденные полотна? А всем остальным представляетесь художником уже... сколько лет? Что если об этом сеньор Дели Алт узнает вся Венеция? Хотя теперь уже знают все, кто не должен». Он смеется в ответ. И все. Вот что вызывают у него наши угрозы. Или это его карнавальная маска? «Валентино, вы смышленый юноша, но после такого пощады не ждите». Дели Алт надевает перстень обратно. «Вашу смерть выберем позже. Возможно, я даже дам вам шанс решить. Это было последнее ваше слово». И у меня не остается выбора, кроме как выложить колдовской козырь. Все остальное оказалось тщетно. Вдруг повезет. Я делаю шаг вперед. Софи хватает меня за руку, останавливает, шепчет «не надо». Целую ее в щеку, делаю еще шаг, и еще, и еще. Оказавшись совсем рядом с Дели Алдом, запускаю руку под мантию. Вижу, как он напрягается, и извлекаю деревянную коробочку. Ловлю взгляд Дели Алда, он смотрит с непритворным интересом. «Хотите удивить меня, Валентино?» — усмехается. «У вас есть последний шанс сделать это. Потом мне действительно придется поступить с вами, как с бедными непонятливыми художниками, раз всего произошедшего было мало. Но попробуйте. Скажу откровенно, ценю вашу смелость, ценю и забавляюсь ею». «Сеньор Дель и Алт, стараюсь говорить как можно уважительней, так, будто дрожу от страха и божественного трепета, хотя на деле дрожу только от нарастающего гнева. Я должен был преподнести свадебный подарок и решил подготовить кое-что особенное. Открываю коробочку, извлекаю мешочек. Сейчас, кажется, лучшее время сделать это, раз все так сошлось». «Отличная попытка, Валентино!» Он смеется резко, громко. «Почти наверняка знаю, священник вздрогнул и вновь полез за платком, а Франсуаза обняла мою милую Софию». «Вы меня заинтриговали. но не думаю, что у вас получится что-то еще». «Вы наверняка знаете слухи. В нашем городе то ли нашли, то ли украли привезенный рецепт алхимического эликсира. Делаю паузу. Пора. Извлекаю сосуд из мешочка. Протягиваю Дели Алду, встав на одно колено. Он ваш, сеньор. Только из большой любви к вашей дочери». Сначала Дели Алд молча смотрит на меня, потом медленно берет флакон, крутит его, изучает и, кажется, шепчет что-то на незнакомом языке. Хочу привстать, вдруг понимаю, что не могу пошевелиться. Пьяный типографщик кричит из своего угла. «Эй, что творится? Я и шагу сделать не могу! Мне очень надо!» Вижу ухмылку на лице Дели Алда. Вот его настоящие чары. Он не ограничится грозным голосом. Быть может, заколдует всех нас, быть может, выберет более простой способ и воспользуется надежной сталью, а после скинет мое холодное тело в канал, где оно разбухнет, а на утро вокруг столпятся любопытные мальчишки. Одна надежда, что эликсир все исправит, что... Дели Алд смеется, звучно как никогда, завороженный этим смехом победившего бога, повелителя вод, властелина колдовства Востока и Запада, Севера и Юга, я не сразу замечаю, как он замахивается и разбивает флакон о пол. Осколки летят прямо мне под ноги. Жидкость растекается. Софи вскрикивает. «Как очаровательно!» Повторяет он, хлопает в ладоши. «Какое представление! Браво, Валентино! Браво! Вам нужно было становиться не ученым, а артистом-дурачком. Вам жилось бы спокойнее, а другим веселее». Он, наконец, перестает смеяться, утирает слезы. «Думаете, я поверил бы, что вы нашли эликсир? Вот так взяли и добыли? О нет, Валентино, вы полезли в материи, в которых не разбираетесь. И вот итог. Жить вам осталось не так долго. Вы нарушили все обещания, так что пеняйте на себя. Но я не буду делать это сейчас, на глазах моей Софии. Просто будьте аккуратнее на улицах нашего милого города. Да, Валентино, от вас я ждал». «От вас, сеньор Дели Алд, я тоже ждал другого», — раздается незнакомый голос. В наступившей тишине слышны шаги. Я поднимаю глаза, вижу, как кто-то идет к нам, и постепенно узнаю его. Странник Валентин с драгоценной книгой в руках. Он выговаривает каждую букву, но голос звучит глубоко, гортанно, красивый, низкий и пугающий не меньше, чем голос Дели Алда. «Знаете, я думал, что вы — воплощение неумелого творца». «Ошибался. Вы даже никакой не могучий колдун. Да и для коллекционера, похоже, маловато умом. Вы глупец, Дели Алд. Самый настоящий». «Ах, а вот и стамбульский странник!» Дели Алд улыбается. «Вас-то нам и не хватало. Смотрю, вы заговорили. Обед молчания быстро кончился, да?» «Вы прячетесь за словами, Дели Алд». Странник Валентин спокойно встает подле Дели Алда, не чувствуя, видимо, никакой угрозы. «Но остаетесь глупцом». «Почему же? Уж вас я готов выслушать по-настоящему. Ваше обещание, ваша записка». Дели Алд глубоко вдыхает, предвкушая что-то. «Греет мне душу». «Потому что мое обещание разлито под вашими ногами». Странник Валентин ухмыляется. Вы разбили то, что я обещал вам в качестве платы за услугу, которую, впрочем, вы и не оказали. Так что поделом». Заметив, как Дели Алт меняется в лице, Валентин быстро добавляет: «Очаровательно, правда?» «Не верю глазам. Дель и Алт, этот колдун, могущественный властитель, как ему думается, чужих судеб, падает на четвереньки и кричит: «Нет! Нет! Нет!» А потом начинает слизывать эликсир с пола, режет язык об осколки стекла, но не останавливается. Странник Валентин молча улыбается, а мы, наконец, вновь обретаем возможность двигаться. Первое, что я делаю, кидаюсь к Софии, но останавливаюсь. Уже знаю, как все закончится. Ни здесь, ни сейчас и ни тайным венчанием.